Четвертая сторона. Дэн. Заседание присяжных, постановление о передаче дела в суд, предъявление обвинения, освобождение под залог. Все это уже осознавалось как привычная, неизбежная карусель. Все начинается сызнова, хмуро констатировал Дэн. В коридоре несколько полицейских в штатском говорили о нем, как если бы его тут не было, или он был бездушным манекеном. «Как ты думаешь, этот тип тоже выкрутится?» «У районного прокурора против него даже не один зуб, а два, папаша и мамаша. Какая-нибудь мелочь не в его пользу, и ему крышка. Так что он не может позволить себе ни малейшего промаха. А я держу пари, что сынок выйдет сухим из воды, как и его предки. Деньжат-то у них имеются. Да уж, этого добра у них куры не клюют. На этот раз они им не помогут. Так что им останется разве что выложить сотенными электрический стул». Дэн, чрезвычайно встревоженный, проследовал дальше. Привычным витком всей этой карусели были и военные советы в палате шведско-норвежской больницы. На них мрачно председательствовал Эллери Квин. После консилиума врачи решили задержать его еще на несколько дней, пока он окончательно не привыкнет к костылям. В отношении судьбы Дэна он не испытывал особого оптимизма, ибо понимал, что тот способ действия, который спас родителей, когда в критический момент удалось отыскать бар и бармена, с которым беседовал Эштон, когда удалось с помощью Латтимора и телефонистки доказать, что Лютеция участвовала в передаче, которая транслировалась по всей стране от океана до океана, такого чуда в случае с сыном не будет. Алиби у Дэна быть не могло. По его собственному признанию, в момент преступления он стоял перед квартирой Шейлы, отделенной от убийцы и его жертвы только толщиной дверных досок. И на малом пространстве у лифта перед дверью его никто не видел, да и не мог видеть, так как на площадке не было окон. Стало быть, никто не мог подтвердить его утверждение, что через несколько минут он, не входя в квартиру, удалился. «Нет, на этот раз нам следует идти другим путем, как и надо было с самого начала», — сказал Эллери. «Если бы я был на ногах, то и тогда действовал бы совсем по-другому. Единственный надежный способ выручить Дэна — найти истинного убийцу. Если бы нам удалось сделать это раньше, то вам, мистер и миссис Маккелл, не пришлось бы пережить то, что вы пережили. Но не станем бесплодно сокрушаться, перейдем к делу». У Эллери по-прежнему ныли ноги, и он никак не мог найти для них удобного положения. «До сих пор мы как бы шли снаружи вовнутрь, пытаясь доказать, почему обвиняемые не могли быть убийцами. А теперь пойдем изнутри наружу. Согласны?» Маккеллы и Джудит согласно кивнули, но как-то машинально. Они уже потеряли веру в успех. Глаза у Джудит припухли и покраснели. Слезы вошли в ее постоянный обиход, как, к примеру, чистка зубов. Она сидела, прижавшись к Дэну и вцепившись в его руку, как бы пытаясь оттащить его от края пропасти. Начало и источник всего, что произошло, сама Шейла Грей. «В моем конце мое начало», как сказала Мария Стюарт, королева шотландская. Эллери деликатно не упомянул обстоятельств, при которых эти слова были сказаны. «Как начинала мисс Грей? Кто-то из вас упомянул, когда мы впервые разглядывали ее модели, что начинала она свою карьеру модельера в партнерстве, не так ли?» «Да», — подтвердил Эштон Маккелл, «в содружестве с человеком по фамилии Уинтерсон, Элиша Уинтерсон, помню, Шейла говорила мне, что он до сих пор в Нью-Йорке. Прекрасно. С него и начнем. Можете ли вы привести его ко мне сегодня днем? Если надо, я приведу его хоть под дулом пистолета. Но пистолет Эштону не понадобился. Уинтерсон был весьма польщен, когда к нему, совладельцу салона мод графиня Ронни на 5-й авеню, явился сам Эштон Маккелл. Да и сама графиня, казалось, была польщена. «Как это все ужасно!» — воскликнула она с сильным итальянским акцентом. Она жила в Соединенных Штатах уже более 20 лет, и ей наверняка стоило немалых усилий сохранить итальянский выговор. «Бедная Шейла! А тут еще эта гнусная травля вашей семьи, мистер Маккелл! Лишь, ты просто обязан им помочь, не теряй ни минут!» Пока Рамон вез их в больницу, Уинтерсон стрекотал без умолку. Это был низкорослый лысый щеголь. Темя его было сверху малость вдавлено, так что, как говорила графиня Ронни, а в ней было сантиметров 180 роста, череп у Уинтерсона сверху напоминал лунный кратер. «Ронни очень мила и симпатична», — щебетал он. «Представьте, она вовсе не итальянка, хоть и долго жила в Италии. Это там она встретила старого Сиги. Я сам видел его дворянскую грамоту. Многие метры заплесневелого пергамента и всюду печати Священной Римской империи, упраздненной в 1806 году. Но какая разница? Мне все это, как говорится, до лампочки. А что касается Шейлы...» «Мистер Уинтерсон, давайте отложим ваш рассказ до беседы с мистером Квином. Согласны?» Человек с плешью, похожий на лунный кратер, так и подпрыгнул. «Квин? А кто такой этот Квин?» «Мистер Эллери Квин». «Писатель? Он вам помогает?» «О, конечно, мистер Маккелл». «Как скажете, мистер Маккелл». Казалось, его раздирало меж благоговением и неудержимым желанием сострить. «Я буду запечатан как конверт, пока он меня не распечатает». В палате Элиша Уинтерсон болтал, как заведенный. Осыпал Квина комплиментами, непрерывно курил пахучие турецкие сигареты и, наконец, дал себя распечатать. «Понимаю, что вы намерены расспросить меня о Шейле Грей, мистер Квин. Приступайте без околичностей, я готов. Расскажите о вашем сотрудничестве, где и когда вы встретились, как стали партнерами и все прочее. Я встретил ее в 56-м году». Заработал языком Уинтерсон. «На одной из маленьких вечеринок, которыми славится Ронни, то есть графиня Ронни, с которой мы теперь работаем. В те времена, простите уж мою нескромность, я был довольно широко известен. Но и Шейла была уже на полпути к мировой славе. Так что я был тронут, когда она предложила мне начать совместное дело. Я имею в виду, вы говорите, это было в 56-м году? В самом начале 57-го. Я имею в виду, что Шейла могла бы взять в партнеры любого крупного мастера. Эта девочка отличалась удивительным чутьем, безупречным вкусом и, что главное, редким чувством момента. Она собственноручно делала все наброски к своим моделям, так что для меня это была большая удача, и не только в смысле деловом. Это была самая обворожительная женщина из всех, кого я знал. Не стану скрывать, я был влюблен в нее по уши еще до того, как мы основали дом Грей. Далее Уинтерсон сказал, что будет с ними совершенно откровенен, при этом он слегка покосился на Джудит, после чего с самодовольным смешком признался, что всегда был большим ходоком по женской части. «Понимаю, глядя на меня, этого не подумаешь», — самокритично заметил он. Нет, он не был обычным старым распутником, он был разборчив. Он хотел Шейлу и домогался ее в своей обычной манере. Тут он дал понять, что эта манера была необычайно тонка, что эту своего рода тайну ремесла он не намерен прилюдно открывать. Сначала их отношения были чисто деловыми, никаких развлечений. Он почти потерял надежду на успех, как вдруг однажды ночью, без всяких прелюдий, она сделала его своим любовником. «С Шейлой было так», — продолжал Уинтерсон с мечтательной полуулыбкой, «месяцами ничего, кроме обычных дружеских отношений, и вдруг — бац! Прошу прощения, мисс Уолш, за такое выражение. Никто и никогда не мог всучить Шейле партию товара раньше, чем она была совершенно готова его купить. А что касается мужчин, то тут она была самой опытной покупательницей в мире. Но у нее была особенность. Всегда у нее был одновременно один мужчина. Только один». Дэн почувствовал, как у него сжимаются кулаки от ненависти к этому самодовольному, расфуфыренному троглодиту. В том же 57-м году дом Грей выступил с первой официальной демонстрацией мод. Это было сенсацией и в Соединенных Штатах, и во всем мире. Леди Шейла, так она назвала свою первую коллекцию, сразу же вынесла нас на самый гребень волны. Я как раз хотел спросить, почему она так назвала свою коллекцию? Леди Шейла? Это была ее идея. Каждый год называть свою новую коллекцию каким-нибудь женским именем. И для той первой она выбрала имя Шейла. Кстати, Шейла — это не ее имя. «Не может быть!» — хором вскричали оба Маккала. «Ее настоящее имя — Лилиан, а фамилия первоначально писалась несколько иначе — Грей. Когда мы решили основать дом Грей, она поменяла «э» на «е». А когда коллекция леди Шейла стала пользоваться бешеным успехом, она оформила документы на новое имя. Так Лилиан Грей стала Шейлой Грей. Это случилось в 57-м году? Да, мистер Квин. И как долго продолжались ваши отношения? Какие именно? И те, и другие. Видите ли, Уинтерсон смущенно потупился. Честно говоря, любовниками мы были всего несколько месяцев. Я был тогда на седьмом небе от счастья и полагал, что она тоже. Знаете, мне казалось тогда, что мы созданы друг для друга. Дэн прикрыл глаза. Представив этого плюгавого, ничтожного типа в объятиях Шейлы, он почувствовал невыносимую боль. Мы всюду были вместе, мы наслаждались любовью и творчеством с пылом подростков. И вдруг, этот день я никогда не забуду, улыбка сбежала с его лица. Это было как раз перед тем, как она начала трудиться над коллекцией 58-го года леди Нелла. Я проработал некоторые черновые варианты, принес их ей в кабинет, положил на стол и наклонился, чтобы поцеловать ее. Тут он побагровел. Она отстранилась и продолжала чертить, как ни в чем не бывало. Я расстроился и спросил ее, в чем дело. Она подняла глаза и ответила так спокойно, как будто речь шла о погоде. Между нами все кончено, Лиш. С этого момента мы только коллеги. Это было так внезапно, как и начало нашей связи. Я спросил ее, чем перед ней провинился. «Ничем», — ответила она, — «просто я тебя больше не хочу». Уинтерсон недоуменно пожал плечами, краска так уже и не сбежала с его лица. «Что поделаешь, такая была у нее привычка. Все или ничего. Если отдавалась, то всем существом. Когда же ей кто-то надоедал, бац, и все. Двери запираются разом на ключ и задвижку. Такая уж она была. Но я-то был не такой. Я ее любил, и меня невозможно было выключить, как кран в ванной. Прошлое меня мучило. Конечно, совместная работа стала невозможной. Через несколько месяцев, кажется, через 3, мы разделились. Она выплатила Уинтерсону его долю и стала единоличной владелицей дома Грей. Конечно, мое исчезновение никак не отразилось на ее дальнейших успехах, заметил он без всякой горести. У меня никогда не было относительно собственной персоны особых иллюзий, особенно по контрасту с таким великим модельером, каким была Шейла. Она продолжала работать и вскоре стала одной из ведущих модельеров в мире моды. Заработала уйму денег. Правда, деньги никогда ее особенно не интересовали. «Еще один вопрос, мистер Уинтерсон», — прервал его Эллери. «Вы уверены, что она была женщиной, не имеющей нескольких любовников сразу?» Уинтерсон сильно затянулся своей сигаретой. Ответил он не раньше, чем выпустил изо рта густой клуб дыма. «Совершенно уверен», — сказал он, — «и хочу объяснить, почему». Его маленькое личико вдруг стало похоже на лисье. «Когда она вышвырнула меня из своей постели, я тут же задал себе вопрос: а ради кого?» «Мне сейчас немного совестно своего мерзкого поступка, но тогда...» Вы попробуйте войти в положение брошенного любовника. Короче, я нанял частного детектива. Я даже помню его фамилию. Уирхезер. Физиономия у него была, как у Дика Трейси, сплошные углы. Его контора находилась на 42-й улице, возле Таймс-сквер. Он следил за Шейлой и представлял мне подробные отчеты, что делала, куда ходила, с кем. Так вот, выяснилось, что у нее никого не было. Она меня бросила не ради кого-то, а просто так. Но позже, в том же году, новый фаворит все же возник. Уверен, что сразу после их встречи его домашние туфли паслись там же, где прежде мои, если вы простите мне эту сальность. «И кто же он был?» — спросил Эллери. «Вообще-то...» — Уинтерсон облизнул губы. «О таких вещах говорить не положено. Но ведь тут, как я понимаю, собралось не совсем ординарное общество. И если это вам поможет, мистер Квин, ведь обстоятельства необычные...» «Не исключено, что поможет». Уинтерсон оглядел своих молчаливых слушателей, убедился в их нетерпеливом любопытстве и продолжил свое словоизвержение. Шейла всерьез занялась рекламой. Для этого она выбрала агентство Гауди Гундер, потому что они были связаны с миром моды. В то время дом Грей нанял управляющего делами, наладил собственное производство и переехал из весьма убогого строеница в районе восточных 50-х в салон на 5-й авеню. Естественно, для агентства Шейла оказалась сущей находкой, и они поручили вести ее дела самому блестящему молодому человеку. Для Шейлы он был, что валерьянка для кошки. Угрюмо сострил Уинтерсон. Хотя я уверен, что для него это сотрудничество значило очень много. Звали его Аллен Бейнбридж Фостер. И она слопала этого молодца без остатка со всеми потрохами. К концу года, вы говорите, Аллен, как Эдгар Аллен По? Эллери потянулся за блокнотом и стал что-то записывать. Нет, Аллен. Через «Е». Бейнбридж Фостер? Совершенно верно. Так вот, к концу года она объелась и мистером Фостером, и он получил отставку. «Так вы все еще продолжали за ней следить?» — не без иронии спросил Эллери. «О, нет, мистер Квин, я перестал пользоваться услугами у Уирхезера задолго до этого. Но у нас было много общих друзей и знакомых. графиня Ронни и кое-кто еще, так что сплетни о Шейле до меня исправно доходили. Ну, знаете, как это бывает? Теперь да. Так кто же унаследовал Фостеру? Фактически я могу поручиться за троих ее любовников в последующие 4 года. Что касается Лямур, любовь, тут она была совершенно бесстыдна. О своей репутации она не заботилась абсолютно. Нет, она, конечно, не рекламировала свои связи, но и ничего не делала, чтобы их скрыть. Кстати, дому Грей это нисколько не вредило. В конце концов, она же не алтари в церквах украшала. Наоборот, ее открытая личная жизнь делала ее в глазах людей еще привлекательнее. Мужчины толклись в ее салоне толпами. Вы сказали, что знаете еще троих ее любовников. Кто же они? Следующим был Джек Хиллер, автогонщик. Джек Фрэнсис Хиллер? Именно он. Джек этой связи нисколько не скрывал. В своем бумажнике он носил ее фотографию на счастье и показывал ее, кому попало. «Я от этой девочки без ума», — твердил он. Конечно, Шейла влюбилась в него не потому, что он был умен, зато у него были мышцы, как у ягуара, сверхсамец. Она совсем потеряла голову, следовала за ним как тень, даже спускалась с ним в автоямы около трека. И вдруг однажды, когда он с воплями торжества спускается в яму после 89-го заезда, не то сменить воду, не то что-то подмазать, не знаю уж, что они там проделывают в этих ямах со своими гоночными машинами, бац! А Шейлы и след простыл. Оказывается, она ушла еще во время заезда. Надо сказать, горевал он недолго, причалил к какой-то неприметной блондиночке, которая вышила его имя у себя на блузке. Кажется, они вскоре поженились. Стало быть, Джек Хиллер был третьим, а четвертый? После Джека Роналд Ван Вестер из знаменитого клана Ван Вестеров, живущих на процент из процентов. Не знаю уж, где Шейла его отыскала, только внезапно стала она ходить на скачки. Уинтерсон захихикал. Роналд натурально положил на нее глаз. А ей ведь много не нужно. Одно копыто застряло, и скакун уже на поводке. Но, полагаю, запах навоза ей вскоре поднадоел, и она выставила Ронни за дверь. Следующим был... Дайте вспомнить. Несравненный Елиша постучал на маникюренным ногтем по зубам. Один фрукт по фамилии О'Доннелл, театральный актер. Звали его не то Эдмундом, не то Эдгаром. Точно не помню, потому что никто не звал его по имени. Оно значилось только в программках. Да вы должны его помнить, мистер Квин. Точеный нос и горящие черные глазищи. Он играл Гамлета совершенно по-новому. И все его так и называли — Гамлет О'Доннелл. Вы сказали, что у нее было трое за 4 года? Уинтерсон пояснил, что весь 61-й год он провел за границей и потерял Шейлу из виду. Кто там у нее был, пока я знакомился с новинками парижской и лондонской моды, я не знаю. Она могла за это время спутаться с кем угодно. Ну, допустим, с помощником уполномоченного санитарной службы. А Гамлет ходил в счастливчиках, когда я уже вернулся, то есть в 62-м году. С тех пор... Внезапно Уинтерсон замолк. Молчали и все остальные. У Дэна был такой вид, будто его душит тошнота. Эштон Маккелл постарел на глазах. «Значит, все это для них новость», — подумал Эллери. Что до Джуди, то она вцепилась в ручки кресла, словно она стремительно спускалась с самой вершины русских горок. «Наверное, я должен был понимать, — наконец заговорил Уинтерсон, — что рано или поздно с Шейлой случится что-нибудь ужасное. И все же, когда Шейла была влюблена, она становилась совершенно обворожительной. Думаю, что любовь была ей насущно необходима. Она была как бы топливом и для жизни ее, и для работы. Боже, какая потеря! Какая нелепая смерть! Ведь весь мир был у ее ног!» И тут он внезапно перестал быть смешным, затейливым человечком с продавленной макушкой. Лицо его стало походить на трагическую маску. «Боже мой, он все еще любит ее», — подумал Эллери. Неожиданно Уинтерсон вскочил и засуетился. «Если смогу быть еще чем-то полезен, милости прошу, вот моя визитная карточка. До свидания, мисс Уолш. До свидания, мистер Маккл». Дэну он сказал: «Желаю вам всяческой удачи». Эштон предложил ему: «Если хотите, моя машина к вашим услугам». «Нет, благодарю вас, я предпочитаю немного пройтись». Он еще раз раскланялся со всеми и с дежурной улыбкой на лице выскочил из палаты, оставив после себя тяжелый запах турецкого табака. «Мистеру Уинтерсону надо было непременно выговориться», — заметил Эллери. «Он наверняка много лет бессознательно ждал этой возможности». «Он совершенно отвратителен», — скорчила брезгливую гримасу Джудит. «Нам открылась золотоносная жила, и мы должны до конца ее разработать. И мне придется использовать вас всех. Мне необходимы ваши ноги, глаза и уши». «Мы все сделаем, мистер Квин», — с готовностью отозвался Эштон. «Скажите, что именно вам нужно?» «Мне нужно проверить на алиби вечером 14 сентября всех четверых. Нет, пятерых, включая Уинтерсона. Да, с него и начните. Потом поочередно. Фостер, Хиллер, Ван Вестер, Оденелл». Дэн уже помогал Джудит надеть пальто.